У меня же, по сути, иного выхода попросту нет. Даже с учетом перечисленных у Отто модификаций Ют-1300, одному обеспечить обслуживание корабля будет крайне сложно. Тем более, что я, неопытный техник с верфи производителя, а самоучка. Впрочем, рядом с поврежденным Р-2 обнаружилось кое-что интересное. Дроид-пилот серии РХ, не самое выдающееся творение промышленных автоматов, но, в моей ситуации, более чем полезное и важное. Дроид тоже нес на себе следы бластерного обстрела и не желал включаться, из-за чего пришлось перетаскивать его на тестовый станок и уже там разбираться, в чем дело. На мгновение замерев, я выдохнул, заставляя себя закрыться в силе. В последние дни видения стали постоянными, давящими на нервы, а черная фигура, сипло дышащая за спиной, вызывала все большее раздражение. К тому же, то и дело я ощущал странные возмущения, с каждым днем становящиеся все ближе. Они пробивались через пелену темной стороны, закутавшей Татуин, что меня нервировало, подгоняя в процессе сборки последнего пода для Уотта. Надеюсь, я успею. Уж очень неприятное будущее меня ждет в случае, если... Как успехи? Спросил вернувшийся Уотта. Р2 я реанимировать смогу. Махнул я рукой на стоящего в стороне дроида, а вот с РХ не все так просто. И зачем он тебе сдался? Нахмурился тайдарианец. Эти дроиды только по прямой летать могут. Вздохнув, я оторвался от РХ и, повернувшись к торговцу, спросил. Как ты думаешь, как много в республике детей, способных самостоятельно управлять звездолетом, а имеющих пилотскую лицензию? Мда, хмыкнул тайдарианец. Знаешь, Энакин, я все время забываю, что ты, по меркам людей, сопляк. Уж очень ты ведешь себя. Неважно, махнул я рукой, нужны блоки входных контактов, аккумуляторы линейки Q17. Простите, это лавка Уотта, прервал меня спокойный мужской голос, нас отправили сюда. Поворачивая голову в сторону неожиданного визитера, я уже понимал, кого увижу. Джедай, высокий, широкоплечий мужчина, с забранными в хвост волосами и короткой бородой. Одет он был самым тривиальным для Татуина образом, свободная одежда, изготовленная из тканной брони, замаскированной с помощью покраски под обычный повседневный наряд. Поверх нее, накидка из того же материала и того же цвета. На стандартном магнитном поясе закреплены датапод, рукоять меча под двуручный хват и несколько небольших закрытых контейнеров, в которых могут быть как гранаты, так и мидпаки. Собственно, только оружие одаренных, до отсутствия местного загара и выдавало в этом человеке чужеземца. Правда, учитывая постоянный транзит, присущий Татуину, мало кто обратил бы на это внимание. В отличие от своих собратьев из моей прошлой жизни, этот человек предпочитал скрывать свою силу, хотя, для способных видеть, было ясно, что он довольно могущественная персона. На мой взгляд, уровень мастера, вплотную подошедшего к праву называть себя магистром. Возможно, ныне понятия этих категорий одаренных и изменились. «Да», — кивнул Уотта, бросив на меня взгляд, — «это мое заведение. Кто вы и что вам надо?» Джедай, бросив взгляд по сторонам, сделал несколько шагов от входа в глубину помещения и произнес. «Нам сказали, что мы можем приобрести у вас запчасти для гипердвигателя. Если точнее, то генератор модели Т-14. И, да, меня зовут Квай-Гон Джинн». Следом за посетителем показался астродроид серии Р-2, который, въехав в помещение, направился ко мне, но замер, уставившись объективом камеры на своего потрепанного собрата с развороченным корпусом. Повертев верхним элементом корпуса, заменяющим голову, он быстро откатился к джедаю. «Какие пугливые машины завелись на Татуине», — отметил я про себя, отворачиваясь к тестовому станку, «может, выкупить у них дроида». Впрочем, вряд ли они согласятся. Пока джедай и тайдарианец вели беседу, в помещение зашли молодой парень-человек, одетый в том же стиле, что и этот джинн, совсем уж юная девушка, фактически, девочка, а также некто рептилоидный. Подросток, явный ученик джедая, падаван. Движения, что у джинна, что у его подопечного, выдают в них довольно хорошо подготовленных людей. Мускулистые, поджарые тела намекают на постоянные тренировки на выносливости, далеко не кабинетный образ жизни. Точно не звездочеты. Колорита этой компании добавлял тот факт, что сила джедая отливает алым, в то время, как его ученик, образцовый светлый с легким налетом едва заметной странной серости. Его аура едва ли не обжигает. В силе он даже не пытается скрываться, выдавая неплохой потенциал, а вот с девчонкой все сложно. С одной стороны, У нее явно есть некие задатки, но, с другой стороны, они крайне слабы. Такую не только сейчас, а даже в моей прошлой жизни, когда джедаи не пренебрегали никем, не взяли бы в орден, в любой орден. Что примечательно, если джинны и его ученик одеты в наряды из тканной брони, то их спутница просто в дорогую одежду. Впрочем, ее походка и взгляды, бросаемые по сторонам, выдают в ней представительницу знати или элиты корпораций, сливки общества, а темно-каштановые волосы и светлая кожа намекают на то, что родилась и жила она в местах с довольно мягким климатом. Во всяком случае, она точно не местная. В этот момент я ощутил рядом с собой присутствие той самой темной фигуры, которая, неожиданно, превратилась в низкорослую копию меня самого и... «Ты ангел!» — раздался в силе детский голос. Джедай, торговавшийся с Уотто, замер, а затем резко развернулся в мою сторону. Его падаван, до этого молча наблюдавший за происходящим, так и вовсе выхватил меч, активировав его. «Нет», — ответила девушка, поворачиваясь ко мне, — «я не ангел». «Не успел», — мысленно вздохнул я. «Чертов Уотто, не мог корабль раньше организовать? Кто ты?» — требовательно уставился на меня джедай. «Это мой подмастерье», — мгновенно вмешался в разговор торговец. «Он учится ремонту дроидов и кораблей. И уберите оружие». «Оби-Ван», — обратился к падавану джин, — «убери меч, это ребенок». «Но, он, я чувствую тьму, на Татутине все темное», — покачал головой джедай, задумчиво глядя на меня. «Вы сюда на моего ученика смотреть прибыли или запчасти покупать?» — спросил Уотто, не скрывая своего раздражения. «Хорошо, сколько вы говорите?» «20 000 пикгатов», — ответил тайдарианец. «У нас только республиканские кредиты», — покачал головой джедай. «Отправляйтесь к менялам», — пожал плечами Уотто. «На Татуине вам никто ничего не продаст за деньги республики». Когда неожиданные посетители исчезли, я повернулся к тайдарианцу и спросил. «Уотто, тут был детский голос, ты его слышал?» «Что?» — опешил торговец. «Когда?» «Перед тем, как они уставились на меня». «Нет», — покачал головой мужчина. «Так, Уотто, когда корабль будет на планете?» — вздохнул я, понимая, что время вышло, а сила начала создавать проблемы. Судя по всему, джедаи и его падаваны являются источниками возмущений, которые ощущались мною в последние дни. «Что дерьмово, если я не исчезну сейчас, то потом может быть поздно. Черная звезда, уже пару дней как тут», — нахмурился тайдарианец, в парковочной секции космопорта. «Я тебе ничего больше не должен», — решил я уточнить, чтобы с гарантией решить с торговцем возможные проблемы. «Нет», — покачал головой Уотто, — «собрался улететь прямо сейчас, а документы на гипердвигатель, я не полечу в республику. Планы поменялись. Документы как сделаешь, так сделаешь. Позже за ними вернусь. Пока окажи любезность, погрузи дроидов на борт корабля. И вот список комплектующих и инструментов, которые мне потребуются. Чем заплатить у меня найдется. А ты куда?» — поинтересовался тайдарианец. «Забрать остальные вещи и попрощаться с матерью. Я не смогу ей помочь, если свяжусь с джедаями». «Молодец», — кивнул Уотто, покачав головой. «Мыслишь ты верно. Ладно, иди. Корабль на 6-й платформе. Я предупрежу о тебе, да и сам буду ждать там». «Хорошо». Неожиданная похвала тайдарианца меня удивила. Уотто никогда не был ублюдком, но и сантиментов я за ним не наблюдал. Видимо, мои чувства как-то отразились на лице, поскольку торговец фыркнул. «Энакин, я торгаш, а не маньяк, и умею быть благодарным за хорошую работу и сохраненную жизнь. Да и в целом, ты мне понравился. Потому иди уже, у тебя немного времени в запасе». «Мастер», — вопросительно посмотрел на джинна Оби-Ван. Визит к местным менялам оказался бессмысленным. Обойдя всех их, удалось поменять только треть нужной суммы. К тому же, джедай ощущал направленное на их компанию внимание сразу нескольких групп разумных. Причем, намерения этих личностей были далеки от мирных. Видимо, прогулка от одного менялы к другому привлекла внимание местного криминала. Впрочем, Татуин – одна из главных жемчужин преступного мира в известной части галактики. Удивительно, что до сих пор не произошло нападения. Одна амидала притягивает к себе взгляды окружающих, заставляя Оби-Вана нервничать. Падаван прекрасно осведомлен о местных нравах и угрозе попадания в рабство. Впрочем, ситуацию усугублял тот факт, что джин никак не мог избавиться от мыслей про увиденного в лавке тайдарианца мальчика. То и дело его образ вставал перед глазами. Причем, выглядел он, иначе. был ниже ростом и не столь мускулист, однако узнать странного мальца можно было без особого труда. «Что-то с этим мальчиком не так», — пробормотал джедай, это был не его голос, но его. «Не понимаю», — вздохнул мастер, принявшись массировать переносицу. «Он, в нем ощущается сила», — вздохнул Квай-Гон, «и с этим надо разобраться. А как же ремонт корабля?» — нахмурилась Амидала. «Чем дольше мы здесь находимся?» Поднятая рука джедая заставила ее замолчать. Мужчина нахмурился, озираясь. Его падаван, тоже почувствовав присутствие кого-то опасного, источающего гнев, ярость и жажду убийства, взял рукоять меча в руку, но активировать свое оружие не спешил. Неведомый темный адепт был далеко, а его внимание было направлено на других, что внушало оптимизм. «Похоже, что корабль придется бросить», после раздумий произнес Квагон, «наймем транспорт с пилотом, заодно избавимся от возможного преследования». «Мою яхту бросить», опешила девушка, «мастер Джин, это неприемлемо». «Вашу», фыркнул джедай, «насколько я помню, вы не королева, а ее служанка». «Если только, только», оборвала его Падме, «нам нужно отремонтировать корабль, тем более, что вряд ли кто-то из местных имеет подходящее судно, чтобы перевести всех нас». «Судно, может быть, и есть, но меня беспокоит другое», вздохнул Джин, «как бы торговая федерация не назначила за нас награду. В таком случае, на Татуине нам будет более чем опасно. Значит, надо искать способ отремонтировать корабль», отрезала Падме, «наемные пилоты могут нас сдать, если посчитают это выгодным». Покачав головой, Джин нагляделся и произнес, «похоже, что у нас нет выбора». Взгляд мужчины уперся в странно колеблющийся воздух неподалеку от них. Учитывая татуинскую жару, это могло бы и ничего не значить, но опытный взгляд джедая смог разглядеть силуэт дроида-разведчика, скрытого маскировочными полями. Наблюдая за странно выкрашенным Ют-1300, Мол обдумывал вероятный план действий. Благодаря установленным тайными агентами гипертрисерам, весь парк кораблей Набуранского королевского дома и правительства был под надежным контролем, а недавний побег Амидалы не стал фатальным. Своевременная инициатива агентурной сети изрядно помогла ученику Дарта Сидиуса, ему удалось быстро догнать беглецов и теперь оставалось лишь расправиться с джедаями, а саму королеву привести обратно на Набу. И все было бы отлично, если бы не странное ощущение, не покидающее Ситха. Мол не был столь могущественен, как его учитель. Несмотря на отличные воинские качества, достигнутые многолетними тренировками и крайне жестким, порой жестоким обучением, он не обладал столь полной, можно сказать, запредельной связью с силой, как тот же Сидиус. Да и фундаментальных знаний о многих аспектах темной стороны молодому воину Ситху попросту не хватало. Увы, как бы ни старался Забрак, но быстро изучить, понять и усвоить многочисленные древние трактаты, содержимое голокронов и электронных источников, которые выдавал ему мастер, попросту не удавалось. Для всего, включая тренировки, требовались время и силы, а последние у Мола были отнюдь не безграничными. И никакие восстановительные медитации, выкачивание жизненных сил из смертников и стимуляторы не могли помочь на нелегком пути собственного развития. Данный факт, равно как и явный недостаток опыта, который осознавал сам Ситх, сейчас играли против Мола. Забрак попросту не понимал, что именно пытается донести до него сила, а чем предупреждает. Это нервировало, сбивало с концентрации и заставляло сильнее стискивать рукоять двухклинкового посоха меча. Периодически появляющийся образ могущественного ситха, облаченного то ли в броню, то ли в защитный костюм, выполненный в классическом стиле темных одаренных древности, вызывал нервозность и напряжение. Понять, кто это и что ему надо, Забрак не мог. Не получалось у молодого воина и закрыться от странного гостя, чье внимание приковал к себе ученик Сидиуса. Впрочем, опасения, вызываемые непривычными ощущениями и массой странностей, не помешали юному ситху разобраться в плане джедая. Опытный воин и дипломат, как для себя отметил Мол, оценив внешний вид, манеры, мимику, жесты и походку будущего противника, судя по всему, смог найти гипертрейсер и теперь ищет способ обмануть преследователей. К тому же, путешествие до Карусанта, когда за голову Амидалы назначена солидная награда, на безоружной яхте, явное самоубийство. Именно по этой причине, как посчитал Мол, джедай предпочел договориться с местным торговцем и то ли купить другой корабль, то ли нанять вместе с пилотом. В пользу этой версии говорил тот факт, что после общения с ним, тайдрианец, в лавке которого побывала компания в лице светлого адепта, его падавана, дроида, набуранского рептилоида и служанки, принялся грузить небольшие контейнеры на репульсорную грузовую платформу, не забыв куда-то отправить мальчика-подмастерья. Последний так и вовсе бросился исполнять поручение своего начальника едва ли не бегом, что недвусмысленно намекало на важность поставленной перед ним задачи. Естественно, Ситх отправил дроида-разведчика вслед за джедаемой его спутниками, а сам направился за торговцем и, как ему казалось, был прав. Во всяком случае, вдумчивый осмотр Ют-1300 заставил думать Мола о более интересной версии, заранее подготовленном транспорте. Дело в том, что рядом с окрашенным в темно-серебристый цвет легким грузовиком стоял его собрат стандартной расцветки, видавший лучшие времена фрахтовщик, несущий на корпусе следы многочисленных вхождений в атмосферу без щитов, наглядно показал Ситху разницу между типовым, хоть и серьезно модернизированным судном, и странным кораблем, погрузкой которого занимался тайдрианец. В ход погрузки вмешался памятный мальчик-подмастерье. Подойдя к торговцу, он что-то произнес, махнув рукой в направлении корабля. Инсект, покрутив головой, кивнул, а затем они направились к трапу. Для себя Ситх отменит явные перемены в мальце. Во-первых, он оказался одет далеко не в привычные местным жителям песочного цвета одежды свободного кроя, изрядно помогающие в жаркий день. Вместо них обнаружился куда более строгий наряд черного цвета, больше похожий на одеяние ситхов, рубашка с широкими руками, брюки, высокие сапоги, сверху длинный, до середины бедра жилет с едва различимыми пластинами-вставками. Все это перехвачено магнитным поясом, а поверх накинут местный аналог плаща с глубоким капюшоном. Все черное. Проследив за исчезнувшими в глубине корабля мальчиком и тайдарианцем, Мол нахмурился. Одежда юнца была непростой, из тканной брони, судя по ее поведению на ветру. Уж очень она тяжелая, относительно обычных материалов. Об этом Ситх мог судить, поскольку и сам, решив подстраховаться, предпочел наряд именно из такой ткани. Несмотря на свой вес, она не стесняет движений, в отличие от классической брони, но может выдержать пару-тройку попаданий из бластера или 1-2 удара светового меча. Во-вторых, изменилось поведение мальца. Теперь он вел себя не как подчиненный, а, скорее, как наниматель. Об этом свидетельствовали поменявшаяся осанка, уверенный твердый взгляд и то, как он вмешался в работу тайдарианца. Мальчик непрост, покачал головой Забрак, обдумывая увиденное. Жаль, что его наряд скрывает походку. Можно было бы понять, обучал ли его кто-то из джедаев. Может, это чей-то ученик, выполнявший отведенную ему роль? Если так, то джедаев на планете значительно больше, и вся эта ситуация может оказаться тщательно продуманной ловушкой, целью которой является выманивание ситхов. Прислушавшись к своим ощущениям, Мол покачал головой. На борту корабля находилось двое живых существ, и оба они лишены каких-то способностей. Впрочем, это еще ни о чем не говорило. Владыка Сидиус не раз демонстрировал свои навыки сокрытия, благодаря которым мог либо имитировать полностью лишенного связи с силой разумного, либо и вовсе исчезать из восприятия. Потому, надеяться на свои способности Мол не собирался. Вместо этого, парень принялся оглядываться, а затем, увидев несколько камер наблюдения, взял в руки датапад, намереваясь проверить записи. Вполне возможно, что ему повезет и те, кто устроил засаду, не удосужились скрыть следы своего присутствия. Если же они умнее, отсутствие следов, порой, тоже является следом. Спустя полчаса, Мол покачал головой. Как он и предполагал, камеры работали с перебоями. И, какое совпадение, некоторые из них произошли именно в течение нескольких часов после посадки этого корабля, который, к слову, имел гордое название «Черная звезда». Остается ждать, понял Ситх, обдумывая результаты взлома местной системы безопасности, и, не так уж долго, мысленно оскалился он, прочитав на экране датапада сообщение от своего дроида-разведчика. Выпустив еще двух дроидов-разведчиков, которые должны будут записать будущий бой для отсчета перед владыкой Сидиусом, Ситх проверил заряд батареи в своем мече и замер, поочередно напрягая разные группы мышц. Парень намеревался разогреться перед боем, но использовать для этого техники сил опасался, не желая выдавать своего присутствия. Мастер, не скрывая своего напряжения, обратился к джинну Оби-Ван. Это разведывательный дроид, вздохнул джедай, глядя на уничтоженную им машину, и я понятия не имею, как он маскировался. Но, к кораблю нам точно нет смысла возвращаться, покачал головой Квай-Гон, во всяком случае, пешком», — добавил мужчина, бросив взгляд на Амидалу. «Тот факт, что с ними пошла сама королева, а не ее служанка, серьезно упрощал задачу. Можно покинуть планету на другом судне, а тем, кто останется на Татуине, выслать помощь уже с Корусанта. Если они выживут», — мысленно добавил джедай, — «Татуин. Идем в космопорт», — покачал головой мужчина, — «а там разберемся, как быть». «Так просто», — опешил Кеноби. «Да, ученик», — вздохнул Джин, — «так просто. Спросим у механиков, какое судно свободно, как зовут хозяина и где его найти. Не бесплатно, понятно, и не без помощи силы, но информацию мы найдем, а потом по ситуации». Кеноби лишь покачал головой и вздохнул. Порой мастер Джин удивлял его своими решениями, простыми, но изящными и эффективными. Сам Падаван вряд ли бы направился в космопорт. Вместо этого Оби-Ван предпочел бы проверить местные питейные заведения, поприглядываться, а уже потом, выбрав подходящего пилота, начать его обрабатывать, торгуясь и давя силой. Впрочем, эффективность решений своего учителя Кеноби не отрицал и признавал. Еще ни разу на его памяти мастер-джедай не ошибся. Правда, в большинстве случаев Джин предпочитал не использовать свои способности на окружающих, а банально договариваться. Кого-то подкупить, кого-то уговорить, а иных попросту нанять вполне себе легальным образом, заключив контракт. «Надо забрать моих людей», — покачала головой Амидала, упрямо уставившись на джедая. «Свяжитесь с ними», — хмыкнул Квай-Гон, — «у вас есть камлинг, а на Татуине имеются ретрансляторы, это же не неизведанные регионы». Покачав головой, Наберрия принялась настраивать свой камлинг, пытаясь связаться с яхтой. Кеноби, наблюдая за ней, покачал головой, а затем огляделся. «А где Бинкс?» Найдя взглядом рептилоида, Падаван тяжело вздохнул и направился к нему. Выходца с Набу уже били. Двое воинов в мандаларской броне успели завалить на раскаленный песок выходца с Набу и не слишком сильно, скорее в качестве воспитательной меры, нежели из желания убить, пинали бедолагу ногами. «Господа», — обратился к мандаларцам Кеноби, — «я прошу прощения на моего спутника». И, повернувшись к нему, воины заметно напряглись. «Слонар Бечай, Йетты, уходи, джедай», — произнес один из них, направив на Оби-Вана бластер. В этот момент его напарник положил руку на плечо говорившего и кивнул в направлении Квай-Гона. «Агертеат, их двое». Медленно опустив бластер, мандаларец покачал головой и, указав на Бинкса, произнес: «Хибир и Битшит, забирай это дерьмо». Когда наемники ушли, Оби-Ван подошел к лежащему на песке Бинксу. Джа-Джа тихо поскуливал, прикрывая руками голову. «Вставай», — вздохнул Кеноби, покачав головой, «и больше так не нарывайся. Моя ничего не делать». Медленно поднимаясь, произнес рептилоид. Хмыкнув, Оби-Ван пожал плечами. «В любом случае, нам не стоит тут задерживаться». Оглядевшись, Падаван оценил вид Амидалы, присевший возле своего дроида. Блестящий корпус R2-D2 выделялся среди его грязных, с потрескавшейся краской, собратьев, встреченных на Татуине. Впрочем, сама королева, одним своим нарядом, привлекала внимание. Слишком заметны были качества и цена ее одежды, да и холеная внешность, выдающая в ней жительницу другой планеты. У Кеноби, конечно, не было столь богатого опыта, как у его мастера, но даже на его неискушенный взгляд понятно, проблемы с местными жителями или залетными отморозками могут начаться в любой момент. «Татуин – не место для праздных прогулок и экскурсий. Вы закончили?» – поинтересовался Квай-Гон, оглядев своих спутников. «Если да, то лучше нам не стоять на месте. Да и погода». И действительно, в последние часы город неожиданно начал пустеть, словно бы местные жители начали прятаться по домам. Быстро усиливающийся ветер, поднимающий вездесущий татуинский песок, уже не казался благословенным избавлением от жары, а вызывал опасения. «Хорошо, мастер», — кивнул джедаю Оби-Ван, направляясь вслед за мужчиной. Амидала же, поджав губы, бросила злой взгляд на своего дроида и, распрямившись, последовала за ними. «Удалось связаться с Панакой?» — тихо спросил Падаван, когда девушка догнала его. «Куарш не отвечает», — тяжело вздохнув, произнесла Амидала, «и, что-то, мне неспокойно на душе. Возможно, все дело в погоде. Судя по всему, надвигается буря и...» «Ты сам в это веришь?» — скривилась Наберрия. Пожав плечами, Оби-Ван предпочел оставить вопрос девушки без ответа. Он, как и его учитель, уже понял, что надо найти способ покинуть планету на другом корабле. Задерживаться для того, чтобы совершить посадку рядом с поврежденной яхтой — риск. Потому, нужно бежать, а уже доставив королеву в столицу, высылать группу спасения. Если Панака и остальные их спутники живы, то и до прибытия помощи с Корусанта продержится. А если нет, Черная Звезда действительно была шикарным кораблем. Да, эта малышка прошла очень многое. Ее жизненный путь был заметен по многочисленным потертостям на обшивке внутренних помещений, мелким вмятинам напольных плит, многочисленным сколам по всему корпусу, отчетливо заметными на фоне темной краски, но начинка корабля впечатляла. Даже мне, имеющему не самый богатый опыт самостоятельного пилотирования, было понятно, что на Черной Звезде, несмотря на слабое вооружение, можно натворить очень много громких дел, а затем уйти со сцены, не дожидаясь оваций от благодарных зрителей и других участников представления. Корабль ощущался странно, словно бы живое существо, полное жизни и жаждущее движения. Будто бы он так и говорил: «Давай выжмем из движков все, ну же». Последним пунктом нашего обхода стал медицинский отсек. Здесь я с удивлением обнаружил не только банальные кровати с поднимающимися бортами и фиксаторами, но и универсальное диагностическое оборудование, меддроида, хоть и видавшего лучшие времена, а также реанимационные и малые операционные комплексы. Правда, последние имели более чем солидный возраст, но, как показала диагностика, вполне себе функционировали. Даже картриджи с материалом для проведения операций заменены на новые. Прежний хозяин, усмехнулся тайдарианец, заметив мое удивление, фактически, жил на этом корабле. Карелианец, он одиночка, поинтересовался я, припомнив каюту с пустыми шкафами и голой, даже без матраса, кроватью. Был, покачал головой Отто, несмотря на свой преклонный возраст, Мара умудрился найти себе подружку, а затем и жениться. Собственно, он уже неделю, как обустраивается у себя на родине. В остальном, парень не был отшельником и не страдал воздержанием, исправно снимал шлюх, но на борт не водил. Откуда такие познания? Покосился я на торговца. Он был среди моих постоянных клиентов, покачал головой Отто, привозил самые разные игрушки, большей частью, гордули и джабби, но и мне перепадало. К тому же, под конец своей карьеры, он работал не один. Соседний ют 1300 принадлежит его бывшему партнеру. Они изначально планировали перекрасить его в тот же цвет, а потом модернизировать по аналогичной схеме, что и Черную Звезду, но Мара поддался женскому очарованию и предпочел вернуться на родину. Правда, своему компаньону он собственный уход компенсировал с процентами, так, чтобы парень не обиделся. «Ну, а я обзавелся личным контрабандистом», — фыркнул тайдарианец. «И хатты закрыли на это глаза?» — спросил я, оценив новые возможности торговца. «Это с их разрешения», — отмахнулся Уотто. «Я почти месяц уговаривал Гордулу. Даже два твоих подай ей отдал. Зато теперь у меня куда больше возможностей, чем раньше, Энакин», — с гордостью добавил торговец. «Если возникнет нужда, ты знаешь, к кому можно обратиться. Я запомню. И не забудь контакты этого твоего парня мне дать. Мало ли как жизнь сложится». Придя в центральное помещение, мы уселись на диван. «Уотто», — обратился я к тайдарианцу, — «у меня к тебе новое деловое предложение». Хмыкнув, торговец поинтересовался: «Только не говори, что снова пады». «Нет, в этот раз вопрос касается моей матери». Покачав головой, Уотто оторвался от дивана и облетел меня, окидывая взглядом, а затем произнес: «Что же ты хочешь? Я и так сделал все, что в моих силах». «Как посмотреть?» — усмехнулся я, бросив в руки торговца мешочек с двумя кристаллами для световых мечей, теми самыми, что были мной найдены на свалке. Тогда, после долгих раздумий, я таки сделал полноценный меч и еще одно шато, уже из нормальных комплектующих, а не из восстановленного хлама. Старое же свое творение решил сохранить. Оно будет служить мне напоминанием того, как круто и резко может измениться жизнь. Заглянув в мешочек, Уотто охнул. «Ты в курсе, сколько они стоят? Это задаток?» — покачал я головой. «Что я должен сделать?» — тут же сменил тон тайдарианец. Когда вопрос касался денег, торговец мгновенно терял свою вальяжность, превращаясь в настоящего хищника, хоть и мелкого. Взгляд инсекта становился тяжелым, холодным и больше смахивал на прицел винтовки. Сейчас я, в очередной раз, наблюдал такую трансформацию. «Найди способ договориться с хаттами насчет моей матери, выкупить ее, например. Если не получится, то, как минимум, позаботься о ней». «Молодежь», — покачал головой Уотто, убрав мешочек с камнями, — «сделаю, что могу, но сам понимаешь, хаты. Понимаю, кивнул я, но мне нужен результат. Результат будет, ты о нем узнаешь первым, обещаю. Пока. Подняв руку, я оборвал у Отто. Чутье и сила подсказывали о приближении неприятностей, способных стать смертельными. Четкий образ воина в черной одежде, размахивающегося посохом с двумя клинками, заставил меня напрячься. Что? Забеспокоился тайдарианец. Джедаи и кто-то еще, покачал я головой, и они идут сюда. Усмехнувшись, мол, наблюдал за тем, как джедай со своей компанией подходил к странному ИТ-1300. Удовлетворение от осознания правильности своих наблюдений и выводов переполняло молодого ситха. Успешно просчитать действия опытного джедая – весомый повод для гордости. Однако, его беспокоил мальчик из мастерской. Не бывает детей, которые носят одежду, пошитую из тканной брони. К тому же, проанализировав поведение тайдарианца, Забрак пришел к выводу, что перед ним не человеческий ребенок, а представитель другой расы, скорее всего, низкорослый, который хорошо замаскировался. Неважно как, грим, голограмма или какой-то другой способ. Но то, что это враг, выступающий на стороне джедаев, однозначно. Иначе бы они не пришли к странному грузовому кораблю, вызывающему у ситха все большие вопросы. Когда на соседних парковочных платформах стоят два космолета, волей-неволей начнешь их сравнивать. Именно это Забрак и делал в течение всего времени своего ожидания. И чем больше отличий замечали глаза воина, тем серьезнее он воспринимал ребенка. Другое вооружение, другие излучатели щитов, иная конфигурация двигателей, явно замененная система связи. Что еще может быть скрыто внутри этого ИТ-1300, оставалось только гадать. Однако, даже явные, заметные при наружном осмотре, модификации намекали на то, что владелец судна ведет далеко не мирную жизнь и склонен заниматься не перевозкой самых обыденных грузов, а любит применять оружие и готов получить отпор. Появившиеся возле трапа искомого корабля личности вызывали мрачную усмешку ситха. Он приготовился к атаке, намереваясь устранить первым ударом наиболее опасного, в виду своей непредсказуемости, врага. «Никогда не суди противника по его внешности», всплыли в голове Забрака слова мастера. Гранд-магистр Йода, невелик ростом и выглядит медлительным, старым и немощным, но, в нем сокрыта великая сила и громадный опыт. Мало кто из ныне живущих способен победить его в открытом поединке. Именно по этой причине, ситх, стоило мальчику спуститься по трапу на покрытие стояночной зоны, прыгнул, приготовив оружие к схватке. «Что вам нужно?» – поинтересовался я, попрощавшись с Уотто. «КХМ ты?» – удивленно уставился на меня джедай. «Нам сказали, что этот корабль свободен от заказов, и, мы хотим нанять тебя», — сбился мой собеседник, — «нанять тебя для полета на Корусант». Джедай действительно выглядел удивленным, но чем больше он говорил, тем больше приходил в себя. Видимо, первый шок от моего вида успел пройти и мозги одаренного заработали. «Я не лечу в миры ядра», — покачал я головой, — «у меня другой маршрут». «Ты даже не хочешь узнать цену», — нахмурился джедай, сложив руки на груди. Я покачал головой, нет, а других. В этот момент я ощутил тревогу, а затем поток внимания, направленный конкретно на меня. Мелькнувший перед глазами образ фигуры в черной одежде с алым двухклиновым мечом заставил напрячься, а затем, отбросив от себя джедая с помощью толчка, я сам отпрыгнул назад, едва увернувшись от удара активированного в последний момент клинка. В следующую секунду мне пришлось использовать оба шота, находившиеся до того момента в рукавах, чтобы отбивать колющие удары Забрака, напавшего на меня. Из-за того, что лезвия моего оружия оказались заметно короче его клинков, возможности достать ситха, а именно так я его обозначил для себя из-за яркого присутствия в нем темной стороны и характерной техники боя, попросту не было. Чтобы не подохнуть, пришлось максимально ускориться, накачивая тело силой и погрузиться в динамический аналог техники центра бытия. Только это позволяло мне ускользать от ударов противника. Никаких жестких блоков, только отводы в сторону и уклонения. Мой вес банально не позволяет вести классический поединок. Любая попытка блокировать короткие, но сильные удары Забрака закончится моей смертью. Оставалось надеяться, что джедай не станет рассусоливать и вступит в бой до того, как Забрак успеет превратить меня в груду подпаленного мяса. А шансы на это у него имеются. Детское тело, довольно посредственные, на мой взгляд, тренировки и шота вместо нормально меча. Для меня схватка растянулась, а вот для окружающих, судя по всему, отняла считанные мгновения. Во всяком случае, когда в бой вмешались Бджедай и его падаван, а я смог разорвать дистанцию, девушка и рептилоид лишь поднимались на ноги, их тоже отнесло моим толчком от неизвестного забрака. «На борт!» — рыкнул Бджедай, не отвлекаясь от ситха. «Девушка, дроид и их неуклюже семенящий рептилоид в повторном приглашении не нуждались. Не спрашивая меня, они рванули по трапу. Я же, оценив ситуацию, понял, что у джедаев шансов нет. Забрак, несмотря на не самое эффективное оружие, умудрялся не только сдерживать своих противников, но и успел зацепить обоих. Пускай лишь по касательной, но это уже показатель. Ожог на левой руке джедая и на правом бедре падавана. Такими темпами забрак измотает их, быстро ослабляя слабыми, но многочисленными ударами, а затем добьет. «Умеешь управлять кораблем?» — схватил я девушку за локоть, когда она пыталась пробежать мимо меня. «Немного», — покачала она головой. «За штурвал. Дроида возьми себе в помощь. Взлетаем. Бегом». Использовав самое обычное внушение, классическая техника из арсенала падаванов, я обернулся к дерущимся и, подловив момент, вновь напитал себя силой, ускоряя восприятие, а затем метнул свой первый шата, контролируя его полет телекинезом. Когда до спины джедая оставались сантиметры, с помощью силового толчка, швырнул его в сторону и активировал свое оружие. Клинок попал точно в рукоять странного меча ситха, разрубив ее, а затем погрузился в его правое плечо. Закричав, забрак схватился за шата, выключая его, и, одновременно с этим, перекатом ушел от удара падавана. Джедай, успевший вскочить на ноги, попытался достать ситха, но тот прыгнул на обшивку черной звезды, с нее на соседний корабль, откуда метнулся на стену парковочного сектора и исчез. «Неплохо», — благодарно кивнул мне мужчина, бросаясь к трапу, «но, полагаю, лучше взлетать». В этот момент двигатели звездолета перешли в рабочий режим, и я предпочел оказаться внутри своего корабля. «Мастер», — начал было падаван, тоже забравшийся внутрь, но джедай жестом его заткнул, опустив рычаг управления шлюзом, закрывая тот. «Полагаю, что теперь вопрос твоего маршрута стоит обсудить еще раз», не скрывая усмешки, обратился ко мне мужчина, окидывая оценивающим взглядом, да и представиться не помешает. «В рубку», — покачал я головой, — «не сейчас, ты». Пока мы с Уотто осматривали корабль, в инфосети Татуина появилась информация о награде за ваши головы. «Скорее всего, сюда уже летят все находившиеся в атмосфере и на орбите корабли». Пришлось пояснить мне свои действия. Усевшись в кресло второго пилота, я посмотрел на белую от напряжения девушку и спросил, почему мы еще в атмосфере. И действительно, черная звезда летела куда-то на юг от Мосесла, навстречу надвигающейся буре. Надо сказать, что это стихийное бедствие способно создать проблемы и фрегату. Что уж говорить о легком грузовом корабле. Надо забрать. Нет. Проследив за ее взглядом, я покачал головой. Даже из кабины мне было видно, что забирать некого. Пылающий остров космического корабля, вокруг которого, среди обломков, лежали переломанными куклами тела людей. Потянувшись к ним с помощью силы, я попытался почувствовать живых, но таковых не нашлось. Там нет выживших. Прости, но спасать некого. Этого не может быть. Выдохнула девушка, направляя черную звезду к месту бойни. Бросив на нее взгляд, я потянулся через силу к джедаю и постарался передать ему образы, подразумевающие отстранение девицы от управления, а сам нажал комбинацию клавиш, переводящую контроль над судном на место второго пилота. Джедай, судя по всему, то ли понял меня, то ли и сам оценил обстановку и принял верное решение. Не рассусоливая, он прикоснулся ладонью к затылку девушки, после чего та попросту отключилась. Я же получил контроль над кораблем, поменял траекторию полета, выводя нас на орбиту. Брошенный на радар взгляд показал, что пока у нас есть некая фора. Особых движений не наблюдалось, обычный для Татуина редкий трафик. Однако одна отметка меня беспокоила. То и дело пропадая с экрана, она приковывала к себе взгляд, вызывая чувство тревоги. Подумав, я включил автопилот, а сам принялся копаться в памяти тактического анализатора, благо, такой тут имелся и, благодаря весьма бурной и насыщенной жизни прежнего владельца «Черной звезды», хранил в себе довольно обширную базу по космическим кораблям и их характеристикам. Результаты меня не порадовали. Огневержец 31, позывной Рапы, корабль Джанго Фетта, недавно приобретенный им каким-то особо экстремальным способом, если верить слухам, которые до меня долетали в период работы в лавке у Отто. Раньше мандалорец использовал наследие Джастера, но после очередного контракта наемник объявился на новом корабле и принялся его модернизировать, для чего покупал комплектующие и в лавке у Отто. Сам Фетт, личность известная, один из самых результативных наемников, действующих как в пространстве хаттов, так и на планетах Республики, правда, преимущественно, в секторах внешнего кольца. Охотник за головами, охранник, диверсант и, можно сказать, что он универсал, дорогостоящий и весьма опасный. «Тебя что-то беспокоит?» – поинтересовался джедай, наблюдая за моими действиями. «Да», – кивнул я, – «судя по всему, у нас на хвосте Джанго Фетт, и это очень плохо. Ну, мы в космосе», – покосился я на джедая, – «и, судя по всему, среди нас нет мастера высшего пилотажа, не так ли?» «Так», — согласился со мной мужчина. «А Фетт, опытный пилот на хорошо вооруженном корабле, если не принять мер, то он с нами вполне может справиться». Кивнув, джедай поинтересовался. «Что ты собираешься сделать?» «Попытаюсь решить дело миром, а если не выйдет?» «Силой, полагаю», — хмыкнул мужчина. «Это сложно и опасно. Значит, не мешай». Закрыв глаза, я постарался вспомнить Джанго, а затем и его корабль. Мне доводилось вместе с Уотто доставлять к нему грузы, комплектующие, ремонтные наборы и дроидов. Теперь оставалось воспользоваться данным фактом. Тем более, что в космосе не так много живых существ, особенно тех, что следуют за нами, пусть и в отдалении. «Джедай», — вздохнул я, — «надо проверить. Садись на место первого пилота и сделай несколько маневров. Надо удостовериться, что он летит именно за нами. А потом...» Покосился на меня мужчина. «Постараюсь отвадить его», — пожал я плечами. Убивать одного из любимчиков Джаббы на глазах у всего Татуина в мои планы не входило. Во всяком случае, если получится обойтись без убийства, хорошо. Нет, придется оборвать жизнь столь известного наемника. «Он следует за нами», — произнес джедай, выполнив несколько разворотов и бросая взгляд на экран радара. «Что ж», — вздохнул я, — «теперь не мешай». Окончательно погрузившись в транс, я настроился на Джанго и его корабль, а затем вцепился в них силой. Убить мандалорца можно, хоть сердце остановить телекинезом, хоть задушить, даже раздавить его корабль. Главное, знать как и что надо делать. Я знаю. Спасибо за это Вишейту. 300 лет заключения в его владениях. Тогда, наблюдая за ним, я учился, запоминал, осознавал. Да его могущество мне очень далеко. Но даже сейчас знания этого ситха мне могут помочь. Впрочем, годы жизни на Татуине помогли мне отработать навыки технокинеза, которыми сейчас предстоит воспользоваться. Увы, но даже с моими нынешними силами, попросту раздавать корабль наемника не выйдет. Тело не способно пропустить через себя необходимый объем энергии. Вызывая его, приказал я джедаю, попробуем поговорить. «Здравствуй, Джанго», — раздался из динамика механический голос, скрывая полный возраст собеседника. Фетт, услышав его, хмыкнул. Для него подобные вещи привычны, но, как правило, так себя ведут заказчики, а не беглецы. Видимо, пилот пытается таким образом удивить или ввести в заблуждение своего преследователя. «Решил договориться», — усмехнулся наемник. «Если ты знаешь, кто я, то должен быть в курсе моих предпочтений. Я не отказываюсь от контрактов. Кто сказал, что я хочу тебя перекупить?» Последовал вопрос, заставивший мандалорца напрячься. «Я предлагаю тебе отступить в обмен на твою жизнь». «Какой интересный поворот», — оскалился Джанго. «И что же ты можешь сделать?» «Что-то я не вижу тут дредноута юстиции и пары звеньев истребителей». В следующее мгновение шею мужчины сдавила незримая хватка, а ребра затрещали от невероятного давления. В глазах потемнело. В течение нескольких мгновений Фетт пытался сделать вдох, чувствуя, как начинают гореть легкие. «Итты!» — мысленно выругался воин-ублюдок. «Дерьмо банты!» «Как ты понимаешь, Джанго», — словно через странную пелену доносился до сознания Фетта голос его собеседника, искаженный компьютером, — «мне они не нужны. Я могу убить тебя на любом расстоянии». Или... Давление исчезло, отпустив тело и шею мандалорца. Сделав глубокий вдох, мандалорец покачал головой, хватаясь за штурвал. Воин намеревался расправиться наглым джедаем, возомнившим о себе невесть что. Однако, в эту же секунду все индикаторы на приборной панели окрасили алым, а корпус огневержца издал металлический скрежет. Вид из кабины резко изменился. Корабль наемника развернуло в сторону планету. «Кто ты?» — выдохнулся наемник, пытаясь повернуть штурвал, но с ужасом осознавая, что корабль совершенно не слушается управления. Вибрация двигателей, пытающихся преодолеть невидимую силу, разливалась по судну, но эффекта не было. Огневержец все так же летел к Татуину, быстро набирая скорость. Щит корабля, судя по индикаторам, отключился, а система жизнеобеспечения работала на минимуме. «Если ты не отступишься, то я стану твоей смертью, Джанго». «Хорошо», — вздохнул мандалорец, понимая, что здесь и сейчас он ничего не сможет сделать, «твоя взяла». «Молодец», — оборвал связь странный собеседник. Покачав головой, Джанго посмотрел на экран радара, запоминая название корабля, за которым столь опрометчиво погнался. «Я запомнил тебя», — произнес Фетт, «и найду. Только встреча будет уже на моих условиях». Когда корабль наемника уже без моей помощи развернулся и отправился в противоположную сторону, я облегченно выдохнул. Проведя рукой по лицу, на котором ощущалось нечто теплое, увидел на ладони кровь. Несмотря на невероятную связь с силой, мой организм еще оставался детским, из-за чего не мог просто так проводить через себя большие объемы энергии. «Почему ты его не убил?» — поинтересовался джедай, задумчиво глядя на меня. «Не стоит проливать кровь без веских причин», — покачал я головой, ища взглядом, чем вытереть лицо, тем более, когда есть возможность договориться. «Договориться?» — удивленно спросил Падаван, от громкого голоса которого я поморщился. «Фетт, наемник, эта профессия не подразумевает глупости», пришлось пояснить мне. Он понял, что либо отступится, либо погибнет, потому предпочел воспользоваться моим предложением. Потом, скорее всего, проблемы он доставит, поскольку весьма мстителен. Но, прямо сейчас, Джанго предпочел уйти. А потом, спросил джедай, не легче ли убить врага сейчас, чтобы он не достал тебя позже? Не все так просто, вздохнул я. Мы, фактически, в зоне интересов хаттов, а они не любят шума на своей территории. Убийство на орбите их любимчика может плохо сказаться на репутации Гордулы или Джаббы. За это они могут назначить такую награду за наши головы, что нам останется всю жизнь сидеть в бункере. А там, на Татуине, осталась моя мать, которую пока не удается вытащить. Джедая, продолжая изучающе осматривать меня, хмыкнул. Какой взрослый, не по годам рассудительный, подход. Я в твою душу не лезу, покосился я на него, и ты ко мне не лезь, ни в жизнь, ни в душу. Ты и так мне испортил все, что смог. Собственно, именно из-за вас тот забрак вздумал порезать меня на части. Пока вы не появились, никому в голову не приходило пытаться меня убить. Я приношу свои извинения, пожал плечами джедай, к слову, позволь представиться, Квай-Гон Джин, мастер джедай. А это, кивок на ученика, мой падаван, Оби-Ван Кеноби. А кто эта девица? Поинтересовался я, не слишком она похожа на крестьянку, да и на джедая не тянет. Это Падме Наберрие, королева Набу Амидала. Королева, протянул я, какая-то она тупая и молодая для королевы. Покосившись на меня, Джин фыркнул, а затем произнес: может, ты представишься, Энакин Скайуокер, самоучка. Самоучка, усмехнулся Джин, неплохо ты самообучился. Если ты родишься на Татуине, покосился я на него, то быстро самообучишься самым разным вещам. Вздохнув, джедай покачал головой. Полагаю, теперь ты согласен лететь на Корусант? Благодаря вам, у меня нет выбора. Посмотрел я на Квай-Гона, пни вашего дроида, чтобы провел диагностику и рассчитал перелет до Корусанта. А ты, напрягся Кеноби, с подозрением глядя на меня, а я пойду в Мидблок. Если ты не заметил, то я себя паршиво чувствую. Придурок. Оттолкнув Падавана в сторону, я действительно направился в Мидблок. Слабость давила на плечи, руки и ноги дрожали, а в глазах мелькали темные пятна. Мое состояние не способствовало ни культурности, ни благодушию, а этот Кеноби еще и нарывается, сидя на чужом корабле, куда его, между прочим, не звали. Но это я джедаям припомню позже. Сейчас надо привести себя в порядок. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162-4464-4163. Также я есть на Бусти. Ссылка в моем профиле. Глава 4. Храм. Как интересно, протянул Дарт Сидиус, закончив просмотр записи боя своего ученика с джедаями и неизвестным существом, маскирующимся под человеческого ребенка. Тут ситх был полностью согласен со своим учеником. Людские дети, даже будучи юнглингами в храме джедаев, не могут так действовать. Продуманная тактика боя, а затем, точнейший расчет с этим броском, на грани. Да, в прямом столкновении он явно проигрывал ученику Ситха, но выбранная тактика говорила о наличии опыта и знаний. Бросив взгляд на шато, принесенное Забраком, Сидиус покачал головой. В руках мальчика было два клинка, но метнул он именно этот. С оружием этого неизвестного игрока придется разбираться позже, принял решение Ситх. Сейчас важнее другое. Необходимо решить, как поступить. Амидала, скорее всего, уже на подлете к Карусанту, а, значит, придется организовать встречу и начать шевелиться в Сенате. А пока будет тянуться разбирательство, устранить девчонку. В случае ее смерти, до следующих выборов, власть получит премьер-министр. А этот индивид куда сговорчивее и остался в руках Ганрия, что уже хорошо. Джедай, если это была спланированная операция, то остается восхититься их расчетливостью и, в дальнейшем, учитывать наличие среди них достаточно умных персон, способных на такие многоходовки. «Что ж, Дарт Мол», — произнес Дарт Сидиус, — «несмотря на то, что ты не выполнил порученное тебе задание, никакого наказания не последует. Однако у тебя новая задача. Приведи себя в подобающее состояние и возвращайся на Набу. Обеспечь безопасность Нута Ганрия. Успех нашей операции на этой планете крайне важен». «Да, повелитель», — наклонил голову Мол, не меняя коленопреклоненной позы, — «как прикажете». «Карусант», — мысленно скривился я, глядя через обзорную панель на покрытую огнями ночную сторону планеты города, блеск, нищета, подлость, лицемерие и предательство. Ничего не изменилось за 4000 лет. Я ненавидел эту планету со времен обучения в храме. Еще в те годы мне довелось увидеть изнанку столицы республики, нижние уровни. Там никогда не бывает дневного света, чистого воздуха и безопасности. Нищета, разбой, наркотики, криминальные группировки, служащие сенаторам, нелегальные стоянки грузовых кораблей, склады с запрещенным оружием. Чего только не скрывают глубины Карусанта. Увидеть там детей, оказывающих сексуальные услуги ради новой дозы наркотиков, нормальное явление. Стоит ли говорить, что еще 4000 лет назад полицейские подразделения не часто наведывались ниже сотого от поверхности уровня. Учитывая прошедшую тысячелетие назад реформу, сомневаюсь, что имели место изменения к лучшему. Бывшие военные, ставшие полицейскими. Да, старые следственные органы никуда не делись, но они и раньше не слишком справлялись, а ныне, если верить Джинну, так вовсе опустили руки, лишь изредка отправляя подразделения спецназа и штурмовиков для ликвидации особо обнаглевших бандитов. В остальном же, правосудие в республике деградировало. Ныне поимкой преступников заняты не силы правопорядка, а охотники за головами, берущие заказы с официального сайта юстиции. Вообще, благодаря тому, что Уотто обеспечил постоянный доступ к Галанету, я смог вдумчиво изучить не только текущее положение дел в республике, но и разобраться в происходившими тут событиями. И, надо сказать, обнаружил изрядное количество поводов для размышлений. Начать стоит с того, что, фактически, государственный строй попросту поменялся. Несмотря на сохранение прежнего названия, ни о какой республиканской форме правления речи нет. Куда ближе к текущему состоянию страны иное понятие – федерация. Дело в том, что в нынешней республике существует конституция, набор кодексов, различных законодательных актов и указов, на основании которой каждый сектор создает собственное законодательство. В годы моей прошлой жизни ситуация складывалась иначе. Тогда все секторы и системы, планеты и пустотные станции жили по единому законодательству, принятому Сенатом. Вторым важным нюансом стала смена ролей в отношениях между Орденом Джедаев и Республикой. Согласно Конституции, вооруженные силы страны находятся под постоянным руководством Ордена, высший совет которого выполняет функции Генерального штаба, корпус обслуживания является аналогом Департамента снабжения и службы тыла, а целительский корпус – медицинской службы. Однако около 1000 лет назад, после Руусанской бойни, в которой погибли, по официальной версии, практически все ситхи и подавляющая часть джедаев, Сенат произвел реформацию. Армия и флот оказались распущены. Формально, на деле, их переподчинили Министерству внутренних дел, который с того момента стал называться Департаментом юстиции. В сферу деятельности этой организации попали оборона планет, патрульные функции, таможенный контроль и следственные мероприятия. Таким образом, джедаев попросту отстранили от управления вооруженными силами, а своих собственных, согласно обновленной конституции, ордену не полагалось. Нет, В случае объявления военного положения, все возвращалось на круги своя, адепты ордена вновь получали военные звания, зависящие от их внутриорденского статуса и ранга, но, за прошедшую 1000 лет республика участвовала в 700 военных конфликтах, половина из которых закончилась присоединением к ней новых территорий, и ни разу военное положение не было объявлено. Более того, участие джедаев всегда ограничивалось исключительно диверсионными операциями. Можно сказать, что Сенат вырвал зубы у орденского хищника, а ведь это лишь часть того, как политики обезопасили себя от угрозы со стороны джедаев. Второй частью руусанской реформы стало отделение ордена от государства. Джедаи лишились своих кресел в государственных учреждениях. Причем, в первую очередь, это касалось мест в Сенате, судах, следственных органах, прокуратуре, службе судебных приставов и управления исполнения наказаний. Последним гвоздем в крышку гроба прав и полномочий джедаев стало изменение закона об одаренных. Да, орден сохранил приоритетное право изымать детей со способностями из семей, но для этого теперь необходимо получить запротоколированное местным управлением юстиции, отделом опеки, если точнее, согласие родителей или опекунов. Конечно, ничего не мешает джедаям проехаться силой по мозгам простецов, а уже потом отправляться в местные органы опеки, но это отнимает время и силы. А ведь родители и местные власти вправе проверить на предмет вменяемости. И если выяснится, что бедолаги не совсем в себе, то любителей копаться в чужих мозгах могут и отправить за решетку. Еще одной составляющей в изменении этого важнейшего закона является устранение монополии ордена. Фактически, целый набор поправок привел к тому, что республика на государственном уровне признала право на существование многочисленных мелких и крупных организаций, изучающих силу и практикующих различного рода техники и ритуалы с ней связанные. Более того, эти же поправки вынуждают уведомлять родителей, чьих детей они собираются изъять, о существовании альтернативы и предоставлять список организаций, занимающихся целенаправленным обучением одаренных. Представив себе реакцию джедаев на все это, я долго смеялся. Однако, на том Сенат не закончил издеваться над орденом. Третья составляющая руусанской реформы, растянувшейся на полвека, состоит в ряде принятых Сенатом законов, на основании которых джедаи более не имеют права производить аресты государственных служащих и физических лиц, если у них нет постановления прокуратуры или решения суда, исполнителями которых в официальном порядке назначены члены ордена. Последняя и самая важная часть реформы серьезно ограничила как финансовые возможности организации, так и ее численность. Причем, удар был очень выверенный и точный. С одной стороны, ордену запретили заниматься самостоятельным бизнесом, оставив лишь право патентовать различного рода разработки и, продавая лицензии, получать доход от авторских отчислений. С другой же стороны, закон прямо запретил обучение джедаев за пределами храма на Карусанте, из-за чего многочисленные корабли-монастыри, анклавы и сотни испытательных полигонов оказались попросту закрыты, а потом и ликвидированы. Единственной поблажкой со стороны политиков стало гарантированное финансирование в размере 0,007% от ВВП республики. Нет, учитывая размер этого самого ВВП, сумма не маленькая, но привыкшим жить на широкую ногу джедаям пришлось несладко. После руусанской реформы орден полностью ликвидировал военные и флотские корпуса, сократил целительский корпус, а затем и вовсе изменил систему подготовки рыцарей, ограничивая процесс обучения по схеме «один мастер учит одного ученика». Причем, эта система стала работать в обе стороны, из-за чего падаваны лишились комплексной подготовки, каковая имела место в годы моей прошлой жизни. Тогда подобных ограничений не было, и порой за одним рыцарем закреплялись сразу несколько учеников, а он сам являлся скорее куратором, нежели учителем. Сама же подготовка, порой, проходила по академическим стандартам, когда джедаи, имеющие вполне конкретные специальности, читали лекции и проводили занятия с целыми группами падаванов. Можно сказать, что руусанская реформа серьезно ослабила орден, лишила привилегий и ограничила возможности джедаев, не давая им безнаказанно устраивать беспредел. Это внушает оптимизм. Как минимум, они, формально, не смогут безнаказанно расправиться со мной. Но это на бумаге. Ничего не мешает джедаям устроить мне несчастный случай или и вовсе организовать мое исчезновение. Бесследное. Припомнив кое-какие милые привычки членов всего ордена, Я покосился на Квай-Гона и принялся программировать систему безопасности корабля. Меня не устраивала политика отказа от мирского и личного, которую, судя по всему, джедаи не искоренили в своей организации, а, наоборот, развили. Учитывая характеристики черной звезды, не исключено, что ее попытаются изъять на нужды ордена. И не факт, что мое мнение кто-то вообще станет спрашивать. Закончив с настройками, я посмотрел на Джинна, договаривающегося с диспетчерами и, дождавшись, когда мужчина закончил весьма нервное общение, произнес: «Учти, этот корабль дорого обошелся мне, я не позволю джедаям его забрать, КХМ». «И как ты это сделаешь?» – покосился на меня Квай-Гон. «Я запрограммировал систему безопасности корабля на подрыв реактора в случае попытки транспортировки или проникновения. Если уже черная звезда не будет моей, то и джедаям она не достанется», – пожал я плечами. Бросив на меня красноречивый взгляд, Джин покачал головой. «Тебе не кажется, что это слишком? Орден, не пиратская база. Серьезно?» — хмыкнул я. «Если ты не заметил, то я не давал согласия на ваше присутствие на корабле. Это ты распорядился. Так что, вы пират, мастер-джедай, самый натуральный, да еще и похитивший малолетнего». Закашлившись, Квай-Гон покосился на меня и поднял руку. «Хорошо, я тебя понял. Больше не комментирую твои действия. Только, ты понимаешь, что я обязан отвести тебя магистром и описать ситуацию. Ты участвовал в бою с ситхом, а их не видели уже 1000 лет. Считалось, что они истреблены. И, конечно, мое мнение тебя не слишком интересует». Покосился я на джедая. «Интересует, но не слишком», — хмыкнул Квай-Гон. «Да и выбора у тебя нет. А ты не думал, что у меня может быть припрятан в рукаве очередной сюрприз? Например, термальный детонатор? Вряд ли ты решил покончить с собой», — пожал плечами джедай. «А махать мечами в рубке корабля во время полета — разновидность самоубийства. В любом случае, после того, как я дам показания и записи с камер корабля, орден от меня отвяжется. Я не собираюсь». «А куда тебе идти?» — оборвал меня Джин. «Ты сам сказал, что теперь с тобой хочет встретиться на своих условиях крайне авторитетный охотник за головами. Добавь сюда ситха, который едва ли простит проваленное задание и дыру в плече. Да и кто у тебя есть, кроме матери, оставшейся на Татуине?» Покосившись на джедая, я покачал головой. «Джин прав, как ни печально это признавать. Будучи одиночкой, меня могут подловить. А скоротечная схватка с Забраком показала, насколько я слаб. Мышцы и суставы до сих пор горят от боли. Если бы не наличие Квай-Гона и Оби-Вана, то ситх имел все шансы попросту вымотать меня и убить. А одних техник силы мало, их еще надо успеть применить, что во время скоротечной схватки бывает той еще проблемой. К тому же, помимо живых врагов, могут иметь место и дроиды. Даже в моей прошлой жизни криминальный мир, корпорации и спецслужбы не стеснялись применять машины для захвата джедаев. Полагаю, что за 4000 лет в этом вопросе поменялись лишь дроиды, став куда более совершенными и опасными. «Хорошо», — вздохнул я, — «предположим. Но, если твои собратья вздумают на меня напасть, я не стану сдерживаться». «Ты так уверен в своих силах?» — покосился на меня Джин. «Я не хочу снова быть рабом», — пришлось пояснить мне, — «и я осознаю, что в случае драки у меня шансов нет, но уж утянуть за собой хоть кого-то смогу». «Ты не будешь рабом», — покачал головой джедай, — «в ордене нет рабов, надеюсь, пока. Подумай, что ты скажешь магистрам», — нарушил затянувшееся молчание Квай-Гон. «Вряд ли они будут столь же терпеливы, как я. Их, наверняка, заинтересует, откуда у тебя знания техник силы и световые мечи». «Спасибо», — кивнул я. «Тут Джин прав. Мне необходимо обдумать предстоящий разговор и соврать, не сказав ни слова лжи. Откровенное вранье почувствует любой одаренный, а магистры подавно».